Тут есть звук, тут немного звука. Это делается для сайта. Да, здесь есть звук. Математика лучший предмет. Учитель математики. Записываем ролик на 1 минуту. В основном это пустой видеофайл. Что сказать, я даже не знаю. Закончу, пожалуй, на этом. Хотя нет, еще 10 секунд. А вот теперь все.